На службе у Генриха IV он носил великое знамя империи, и он пронзил своим копьем грудь мятежного короля Рудольфа. Готфрид первым взобрался на стены Рима, а его болезнь, данный им обет и, быть может, также раскаяние в том, что он сражался против папы, укрепили в нем прежнюю решимость посетить гроб Господен не в качестве пилигрима, а в качестве освободителя. Его мужество умерялось благоразумием и сдержанностью. Его благочестие, хотя и было слепо, но было искренно. И среди шума лагерной жизни он отличался действительными или воображаемыми добродетелями монарха. Он стоял выше личных расприй между вождями, приберегая свою ненависть для врагов Христа. И хотя его предприятие доставило ему обладание целым королевством, даже его соперники признавали чистоту и бескорыстие его религиозного рвения. Готфрида Бульонского сопровождали его двое братьев, старший Евстафий, которому досталось в наследство графство Булонское, и младший Балдуин, личные достоинства которого не были вполне чисты от нареканий. Имя герцога Лотаринского было, однако, славно по обеим сторонам Рейна. По своему рождению и воспитанию он одинаково хорошо владел и французским языком, и немецким. И когда бароны французские, германские и лотарингские собрали своих вассалов, под его знаменем выступили в походе 80 тысяч пехотинцев и около 10 тысяч всадников. Второе. На парламентском заседании, происходившем в присутствии короля почти через два месяца после закрытия Клермонского собора, Гюк, граф де Вермандуа, был самым знатным из принцев, поступивших в число крестоносцев. Но название великого относительно не столько к его личным достоинствам или владениям, хотя ни те, ни другие не были ничтожны, сколько к доставшемуся ему по рождению высокому положению брата французского короля. Герцог Нормандский Роберт был старший сын Вильгельма Завоевателя. После смерти своего отца он лишился английской королевской короны, частью по своему собственному нерадению, частью вследствие предприимчивости своего брата Вильгельма Рыжего. Ветренность и слабохарактерность отнимали всякую цену у личных достоинств, которыми был одарен Роберт. Его веселый нрав вовлекал его в вихрь наслаждений. Его чрезмерная щедрость разоряла и монарха, и народ. Его неразборчивое милосердие увеличивало число преступлений, так что те свойства, которые могли быть ценны в частном человеке, сделались важными недостатками в монархе. На время своего отсутствия он заложил Нормандию английскому узурпатору за ничтожную сумму в 10 тысяч марок. Но его поступление в число крестоносцев и его поведение во время войны доказали, что в его характере произошла перемена, и возвратили ему общее уважение. Другой Роберт был граф Фландрии, давший в том столетии королев для Франции, Англии и Дании. Он был прозван мечом и копьем христиан, но, совершая подвиги простого солдата, он иногда позабывал об обязанностях генерала. Стефан, граф Шартра, Блуа и Труа, был одним из самых богатых принцев того времени, а число принадлежащих ему замков сравнивали с числом дней в году. Его ум был обогащен изучением литературы, и красноречивый Стефан был избран на совете вождей в председатели. Эти четверо вождей были главными начальниками французских, нормандских и британских пилигримов. Но число баронов, владевших тремя или четырьмя городами, превосходило, по словам одного современника, число вождей в Троянской войне. Третье. На юге Франции главное начальство над крестоносцами приняли на себя папский легат, епископ Пюийский Адемар и граф Сен-Жиля и Тулузы Раймунд, присовокуплявший к этим титулам еще более блестящие титулы герцога Нарбонского и маркиза Прованского. Первый из них был почтенный прилад, одаренный всеми добродетелями и для этой жизни, и для будущей. А второй был старый воин, сражавшийся с сарацинами в Испании и посвятивший свои преклонные лета не только на освобождение гроба Господнего, но и на постоянную его охрану. Его опытность и богатство доставляли ему большое влияние в лагере христиан, которые часто нуждались в его помощи и которым он действительно нередко помогал. Но ему было легче вызвать похвалы от неверных, чем сохранить любовь своих подданных и единоверцев. Его высокие личные достоинства затемнялись его высокомерным, завистливым и упорным характером. И хотя он употребил большое наследственное достояние на дело Божье, его благочестие было, по общему мнению, не без примеси корыстолюбия и честолюбия. Между провинциалами, прованцами, под именем которых разумели уроженцев Оверни и Лангедока, находившихся в вассальной зависимости от королевства Бургундского или Орелатского, преобладали не столько воинственные, сколько меркантильные наклонности. Раймунд собрал на соприкасавшейся с его владениями испанской границе отряд отважных авантюристов. В то время как он проходил через Ломбардию, под его знамя стекались толпы итальянцев, и его военные силы дошли в совокупности до 100 000 воинов, конных и пеших. Если Раймунд прежде всех поступил в ряды крестоносцев, но выступил в походе после всех, то для этой мешкотности могли служить оправданием обширность его приготовлений и намерение навсегда расстаться с родиной. Четвертое. Имя Боэмунда, сына Роберта Гвискара, уже было ранее прославлено двойной победой, одержанной им над греческим императором. Но завещание его отца принудило его довольствоваться княжеством Торрентским и воспоминаниями о его восточных трофеях, пока он не был пробужден из усыпления слухами о предприятии крестоносцев и проходами французских пилигримов. В характере этого нормандского вождя мы находим самую хладнокровную политическую расчетливость и честолюбие с легкой примесью религиозного фанатизма. Его поведение оправдывает догадку, что он втайне руководил действиями папы, а потом притворился, будто с удивлением узнал о его замыслах и стал ревностно ему содействовать. При осаде Амальфи его пример и его воззвание воспламенили усердие союзной армии. Он разорвал свою одежду для того, чтобы из нее сделали себе кресты многочисленные новобранцы, и приготовился к выступлению в Константинополь и в Азию во главе 10 000 всадников и 20 000 пехотинцев. Некоторые из принцев нормандской расы шли вслед за старым ветераном, а его двоюродный брат Танкред был скорее участником в его предприятии, нежели его подчиненным. В безупречном характере Танкреда мы находим все добродетели рыцаря и настоящий рыцарский дух, внушивший благородные чувства и сознание долга гораздо более, чем низкопробная философия или еще более низкопробное благочестие того времени.